сколько?» Ван Епин чуть не теряет дар речи от возмущения. «Вы сейчас прикалываетесь? Не забывайте, с кем разговариваете. По закону беспошлинный ввоз разрешен в пределах 5000 юаней, а у вас тут сумма почти в 20 раз больше набегает. А можно, я попозже оплачу?» Просительно тянет Ван Епин. «Можно», кивает таможенник, захлопывая крышку чемодана. «Только учтите, в таком случае, мы задерживаем ваш багаж до полного урегулирования вопроса с оплатой. Будете тянуть, все может уйти в конфискат. То есть вещи вы мне сейчас не отдадите?» Офицер отрицательно качает головой. «Подождите секунду». Она отходит от таможенника и подносит телефон к уху. Сделав глубокий вдох, продолжает разговор с бойфрендом. «Хауган, еще на связи?» «Епин, дай мне последний шанс. Клянусь, все будет сделано. Честное слово, я не хотел тебя обманывать. Просто так вышло. Ой, все!» Обрывает его Ван Епин, закатывая глаза. «Я жутко разочарована, Хауган. Ты меня очень расстроил. Прямо и не знаю теперь, как это отразится на моих чувствах к тебе. Так больно, когда любимый человек совершенно не думает о моих проблемах. Да как же не думаю-то? Я всегда готов тебе помочь, ты же знаешь. И с этим деревенщиной разберусь, ты только не нервничай. Дай мне еще чуток времени. Всегда, говоришь, готов?» Вкратчиво переспрашивает Ван Епин, накручивая на палец прядь волос. «Ну да, всегда», горячо заверяет парень. «В любом вопросе, я же люблю тебя». «Что ж, прекрасно», елейным голоском тянет мажорка. «Раз так, бросай все и дуй сейчас же в аэропорт Шоуду. И чтоб без лишних вопросов. Уж так и быть, дам тебе последний шанс себя реабилитировать». «Конечно, зайка», лепечет Хауган. «Я уже в машину сажусь, скоро буду. И не забудь прихватить с собой 1000 баксов, напоследок бросает Ван Епин и, не прощаясь, жмет на сброс. Спрятав телефон, она возвращается к таможеннику и одаривает его ослепительной улыбкой. «Все улажено. Мой парень уже мчится сюда с деньгами. Подождете полчасика?» Глава 11. На этом рейсе пассажиров бизнес-класса оказалось немного. Всего трое, включая меня. Стюардесса в красной форме приветливо улыбается, приглашая на борт. «Добро пожаловать, пассажиры бизнес-класса, пожалуйста, проходите». Шагаю по узкому проходу и оказываюсь в просторном салоне, отделанном кремовой кожей. Кресла здесь не плотными рядами, как в эконом-классе, а по два с каждой стороны, разделенные внушительными подлокотниками с встроенными мультимедийными панелями. Опускаюсь в мягкое сиденье у иллюминатора, вытягивая ноги. Все же перелеты бизнес-классом имеют свои преимущества. Соседнее кресло, где должна была сидеть Ли Джу, пустует. Свой билет она сдала в самый последний момент, так что его наверняка никто не займет. С одной стороны, хорошо, можно будет отдохнуть в тишине, но с другой, интересный собеседник скрасил бы двухчасовой перелет. Что ж, наверстаю общение уже в Корее. Откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Полет пролетает незаметно, не успеваю задремать, как самолет уже мягко касается полосы аэропорта Инчхан. По салону разносится мелодичный звон, извещающий о завершении путешествия. Отстегиваю ремень, поднимаюсь с кресла, потягиваюсь. «Добро пожаловать в Сеул. Надеемся, ваш полет прошел хорошо». Стюардесса одаривает каждого из нас прощальной улыбкой. «Я и немногочисленные пассажиры бизнес-класса спускаемся по телетропу, направляемся к паспортному контролю», разглядывая рекламные баннеры на стенах. На каждом – красотки модельной внешности с идеальными чертами лица. Ничего удивительного, Сеул – признанная мировая столица пластической хирургии. Бьюти-туризм здесь процветает, на каждом шагу заманчивые предложения обрести совершенство. Миновав последний коридор, замечаю в толпе встречающих знакомый силуэт. Ли Минюи стоит у ограждения, внимательно всматриваясь в лица прибывших. Белоснежное поло, клетчатая юбка-шорты, мягкие кроссовки, типичный наряд для гольфа. Волосы небрежно собраны под козырьком кепки. На миг в ее глазах мелькает удивление, но она быстро берет себя в руки и приветственно машет рукой. Ускоряю шаг, лавируя между людьми с тележками и чемоданами. «Давно не виделись». Ли Минюи окидывает мой костюм одобрительным взглядом. «Тебе идет?» «Да, мне тоже нравится. Только на твоем фоне я выгляжу слегка иначе». «Ну так ты же прилетел не в гольф играть, а по делу. Идем, в машине все обсудим». Мы покидаем зал прилета и направляемся на парковку. Водитель черного Дженезиса учтиво распахивает заднюю дверь, приглашая Ли Минюи внутрь. Я устраиваюсь на сиденье с другой стороны. Между передним и задним рядом, тонированная перегородка. Водитель поднимает ее, гарантируя конфиденциальность нашего разговора. «Тебя сперва в отель завести и освежиться?» «Интересуется ли Минюэ?» «Нет, я в порядке. Можно сразу в гольф-клуб?» Пожимаю плечами. Она кивает, вбивая адрес в мобильное приложение. Данные тут же передаются водителю. «Так на кого конкретно мне обратить внимание?» Уточняю я. «На жену дяди и ее окружение. Понимаешь, у тебя талант подмечать мелочи, которые я обычно упускаю. Надеюсь, это поможет в расследовании. Напомню тебе, что я не детектив. Знаю, даже если ты просто оценишь вероятность ее причастности к исчезновению дяди, уже польза. Не говорю о второй части. А какая у нас вторая часть? Родное плечо рядом, уже хорошо». Спустя 20 минут машина въезжает в ворота роскошного гольф-клуба на окраине Сеула. Пока мы неспешно катим по ухоженным дорожкам мимо изумрудных лужаек, сверкающих прудов и песчаных бункеров, я любуюсь открывающимися видами. Повсюду мелькают игроки, отрабатывающие удары. Впечатляет, правда, один из самых престижных клубов страны. Членство, целое состояние, замечает Ли Минюэ, перехватив мой взгляд. Дженезис тормозит у парадного входа. На ступенях нас уже ожидает девица в широкополой шляпе и легком летнем платье. Ли Минюэ наклоняется ко мне и шепчет. А вот и наша цель. Это жена моего дяди. Мы выходим из машины. Кореянка медленно спускается навстречу, сияя дежурной улыбкой. Ли Минюэ, сколько лет, сколько зим. Я уже и забыла, как ты выглядишь. Жаль, ты так редко навещала дядюшку. Ее взгляд останавливается на мне. А это кто? Познакомишь? Лян Вэй, мой молодой человек. Китаянка берет меня под руку, не моргнув глазом. Лян Вэй, это Ким Сайон, жена моего дяди. Кореянка бесцеремонно разглядывает меня с головы до ног. В ее глазах читается снисходительное любопытство пополам с легким презрением. Такой молодой, интересно. У вас с дядей тоже большая разница в возрасте и ничего, отношениям не помешало, парирует моя спутница. Что ж, приятно познакомиться. Взаимно удерживаю вежливое лицо. Девица в платье направляется в клубный дом, мы следуем за ней. По пути Ли Минюэ наклоняется ко мне и шепчет. Ну что, какое первое впечатление о моей тетушке? Она из тех, кто привык смотреть на других свысока, отвечаю я. Интересно будет за ней понаблюдать. Кстати, у корейцев тоже не принято менять фамилию после замужества, да, связано с традициями и законами. Хотя она могла бы использовать фамилию дяди в повседневной жизни, но, по его словам, никогда так не делала. Впрочем, особой любви к Китаю Ким Сайон никогда не питала. Представляешь, за все годы их брака она ни разу не удосужилась навестить нас. Мы входим в роскошный холл и идем к террасе. Ким Сайон на миг останавливается у зеркала поправить прическу. Замечаю на ее запястье массивный золотой браслет с россыпью бриллиантов. Вот на этом явно не экономили, как и на колье, обвивающем шею кореянки. «Прошу, проходите», приглашающим жестом кореянка указывает на застекленные двери. Оттуда открывается чудесный вид на поле. Мы минуем анфиладу уютно обустроенных комнат и выходим на просторную террасу. Плетеные столики, кресла, шезлонги, все располагают к неспешной беседе за коктейлем. У перил несколько мужчин в деловых костюмах что-то обсуждают, время от времени бросая взгляды на поле для гольфа. «Ни в чем себе не отказывайте». Ким Сайон проходит мимо уставленного деликатесами фуршетного стола. Мы усаживаемся за столик, Ли Минюэ первый начинает разговор. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной. Я очень ценю, что ты нашла время в своем плотном графике». Ким Сайон кивает. «Кстати, насчет твоей будущей аспирантуры, я бы посоветовала тебе Сеульский национальный университет. Ну а если вдруг почувствуешь себя не слишком уверенно, есть еще университет Йинси, там обучение полностью на английском. Я считаю, ты поступила очень мудро, решив продолжить образование именно у нас, в Корее. Здесь тебе не Китай, поверь, у нас тебя научат гораздо большему. Спасибо за советы, обязательно детально изучу каждый вариант», с улыбкой отвечает Ли Минюэ. «Однако аспирантура далеко не единственное, что меня сейчас беспокоит. Я приехала сюда, чтобы хоть что-то узнать о судьбе дяди. Он уже полгода не выходит с нами на связь, а ведь ты – самый близкий ему человек. Больше никто не сможет пролить свет на случившееся». При упоминании мужа Ким Сайон резко поджимает губы, и ее красивое лицо на миг искажает гримаса недовольства. Сразу становится понятно, что эта тема ей крайне неприятна. «Я и сама не знаю, где он», – пожимает плечами кореянка. Понимаешь, незадолго до его исчезновения у нас произошла небольшая ссора, самые обычные бытовые разногласия, которые случаются в любой семье. После этого он уехал на своей машине и больше не вернулся, будто испарился. Позже его автомобиль был обнаружен брошенным на окраине Сеула. И все, никаких следов, никаких зацепок. Тебе нужна помощь в расследовании, может, подключить кого-то из наших? Тут же оживляется Ли Минюэ. Нет-нет, спасибо, у меня все под контролем, отмахивается Ким Сайон. Поисками занимаются лучшие следователи и частные детективы. Благо, финансовых ресурсов нашей семье более чем достаточно. И все же, я могла бы изучить детали дела, вдруг наша семья заметит то, что упустили другие. Свежий взгляд никогда не помешает. Позволь поинтересоваться, а чем вызван такой внезапный интерес к судьбе моего мужа? Холодно парирует Ким Сайон, прищурив глаза. У него ведь столько родственников в Китае, но почему-то все спохватились только спустя полгода после исчезновения. Это неправда. Мы забили тревогу еще на второй месяц, когда от дяди перестали поступать известия. И что же вы предприняли? Без особого интереса уточняет кореянка. Пытались связаться с тобой, но, как оказалось, контакты были уже не актуальны. Тогда моя семья была вынуждена подать официальный запрос в консульство, но, увы, это не принесло результатов. Местонахождение дяди выяснить так и не удалось. Единственное, о чем мы просили, это предоставить твой актуальный номер для связи. Запросы в консульство. Смешно. Ким Сайон язвительно изгибает бровь. Да на то, чтобы получить хотя бы один внятный ответ, наверняка ушло несколько месяцев. Ты ведь понимаешь, к чему я клоню. Вы преспокойно сидели в своем Китае, в то время как я в одиночку занималась поисками собственного мужа. И где же была ваша семья все это время? Мы действовали по мере наших возможностей. Ли Минюэ делает последнюю попытку оправдаться, но Ким Сайон неумолима. Конечно, за все годы нашего брака вы ни разу не соизволили приехать в Корею, чтобы навестить нас. А теперь вот, стоило случиться семейным неурядицам, вы вдруг ни с того ни с сего объявились. Как по мне, это само по себе уже о многом говорит, жестко чеканит она. Так что, Ли Минюэ, будь добра передать своей семье, что это вас не касается. Не лезьте не в свое дело. А вы сами часто бывали в Китае у родственников мужа? Неожиданно вмешиваюсь я в их перепалку. Ким Сайон переводит на меня неодобрительный взгляд. В общем, ты настоятельно просила эту встречу, и я ее тебе устроила. Мы все обсудили, разговор окончен, резко произносит она, поднимаясь из-за стола. Хотите сыграть в гольф? Пожалуйста. Фуршет тоже в вашем распоряжении, но не более того. С этими словами кореянка берет в руки клюшку для гольфа и, резко развернувшись, направляется прямиком к полю. Думаю, ты и сама заметила, что она явно что-то скрывает, тихо говорю Ли Минюэ. И это ее неприкрытая ненависть ко всему китайскому. Уж очень сомневаюсь, что в отношения она вступила по любви. Вот и я, так сходу и не вспомню ни одного брака по любви с разницей в 20 лет и при полном отсутствии общих интересов. По крайней мере, в своем окружении. Кстати, ты обратила внимание на тех двух стариков, что были за соседним столом, пока мы беседовали. Нет, а что? Один смотрел на нас задумчиво, а второй будто бы губу закусывал от напряжения. Обычно с незнакомыми людьми себя так не ведут. Так, и где же они сейчас? Ли Минюэ озирается по сторонам, но соседний столик уже пуст. Ушли к остальным игрокам на поле, указываю взглядом. Как доиграют, наверняка вернутся к фуршету. Там их и поймаю. Если ты не против, общаться первым номером буду сам. Лян Вэй, я безмерно благодарна тебе за помощь и поддержку, но... Ли Минюэ слегка хмурится. Не пойми неправильно, меня немного смущает твоя уверенность. Может, все-таки предоставишь мне возможность самой поговорить? И ведь не скажешь, что я, в отличие от нее, страноведение Южной Кореи знаю не просто на 5, а на все 10. Причем не только в теории. Вот только не в этом теле и не в этом мире, но оно ровным счетом ничего не меняет, страна точно та же. Полагаю, будет лучше, если ты подключиться к беседе, только в случае, если он не владеет английским, дипломатично скруглию углы, тогда сможешь выступить в роли переводчика. Но почему? Сразу видно, что ты иностранка. При всем знании языка ты продолжаешь мыслить в рамках китайских культурных шаблонов. Объясни. Положение женщины в Китае и в Корее – две противоположности. У нас незамужняя девушка, без малого королева, у ног которой – толпы поклонников, готовых исполнить любой каприз. Как любила повторять одна моя хорошая знакомая, иметь привлекательную внешность и быть без вредных привычек, вполне достаточно, чтобы заполучить в мужья миллионера уже к совершеннолетию. Пусть ему и будет за 30 или даже под 40, сам факт показателен. В этом ты прав, соглашается Ли Миньюэ. В Китае много успешных одиноких мужчин, которые при отсутствии семьи полностью погружаются в карьеру. А женщин у нас до сих пор дефицит, та политика еще долго будет аукаться. В Корее женщина наоборот второй сорт, если не третий. Местные мужчины, тем более преклонного возраста, вряд ли станут общаться на равных с молодой девчонкой, особенно иностранкой. Со мной тоже, к слову, но я хотя бы мужчина. Хм, не буду фантазировать, что было бы, если бы ты сама попыталась с ними заговорить. Так что держись ближе, я сам начну. Разговор будет по-английски, если они его не знают, ты переводчик. Ли Миньюэ задумчиво кивает. После напряженной партии в гольф Пак Тхён направляется к фуршетному столу, предвкушая освежающий напиток и легкую закуску. Но стоит ему приблизиться к заветной цели, как прямо перед ним будто из ниоткуда возникает знакомый юноша, держащий в руках тарелку. Пак Тхён делает шаг влево, намереваясь обойти неожиданное препятствие, но молодой человек зеркально повторяет его маневр. Старик меняет направление и шагает вправо, но парень тут же делает то же самое. «Простите», — улыбается юноша, отступая в сторону. «Как-то неловко вышло». «Да уж, и правда», — смеется Пак Тхён, наконец добираясь до стола. Он тянется за особенно приглянувшимся канапе, когда замечает на себе пристальный взгляд молодого человека. «Мне показалось, вы хотели о чем-то поговорить». Старик едва не роняет закуску от удивления. Он поворачивается к собеседнику, прищурившись. «Есть такое. Признаться, я действительно хотел кое-что сказать вам и госпоже Ли». Лян Вэй кивает китаянке, та тут же оказывается рядом, с любопытством глядя на пожилого члена клуба. Тот окидывает пару долгим взглядом и тихо, но твердо произносит. «Пожалуйста, уезжайте. Вам что-то известно?» Оживляется Ли Миньюэ, без комментариев. «Просто уезжайте и попытайтесь направить новые запросы через ваше консульство в наш МИД. Вы думаете, мы не пробовали?» «Нет, вы не пытались. Точнее, все делали неверно. Ваш секретарь посольства писал запросы напрямую в МВД. Да, в других странах, между которыми хорошие отношения, такое работает, но это совершенно не наш случай», вздыхает Пак Тхён. «Разве у наших стран плохие отношения?» Удивляется Ли Миньюэ. «Мы же стратегические партнеры. Столько различных инвестиций от нас к вам и наоборот. На бумаге так и есть. Но вы не понимаете структуру наших чеболей. МВД будет всячески тянуть время и не даст вам внятного ответа. Вам же ничего не ответили. И правда, сплошные отписки», подтверждает Ли Миньюэ. «А вот в МИДе вам бы непременно ответили», уверенно заявляет Пак Тхён, слегка наклоняясь вперед и многозначительно поглядывая на собеседников. «И не спрашивайте, с чего я так решил. Просто поверьте, уж я-то отлично знаю, как работает наш бюрократический аппарат. И работает он, скажу я вам, совсем не так, как может показаться на первый взгляд. Если у крупнейших семейств Кореи есть в чем-то интерес, а в этом деле он определенно присутствует, то МВД будет всячески отстаивать позиции своих граждан, а не вас, уважаемые гости из Китая. Но почему МИД должен быть исключением?» Ли Миньюэ пытается понять. Лян Вэй, внимательно слушающий их разговор, вдруг поднимает руку. «Позвольте, я кое-что проясню своей девушке, а вы поправите меня, если ошибусь». Пак Тхён одобрительно кивает. «МИД, пожалуй, единственная структура в Корее, которая больше печется о международном имидже страны, о том, как государство выглядит перед иностранцами, чем о необходимости любой ценой избежать конфликта с местными олигархами и чеболями», поясняет Лян Вэй. «Ну, может быть, еще президент иногда, но это не наш уровень. Истинная правда, молодой человек», энергично кивает дед. «Смотрю, вы и правда неплохо ориентируетесь». Лян Вэй делает шаг вперед, почти приблизившись к собеседнику. «Мы безмерно признательны вам за эту ценную наводку. Но, может быть, вы могли бы дать нам еще один совет», вкратчиво произносит он, понизив голос почти до шепота. «Мы, конечно, начнем разыскивать хоть кого-нибудь из МИДа, чтоб не лезть туда с расспросами на общих основаниях. Но нет ли случайно прямо здесь кого-то подходящего?» Юноша выразительно обводит взглядом разношерстную публику, расположившуюся на лужайке и на террасе. Пак Тэхён задумчиво прищуривается. Есть тут у нас один любопытный экземпляр. Он указывает на высокого молодого мужчину лет 30, оживленно беседующего с женщиной, по всей видимости, с женой. Вон тот, взгляды Лян Вэя и Ли Мэньюэ скрещиваются на незнакомце. Конечно, сам по себе он не имеет особой ценности, всего лишь рядовой сотрудник экспертной группы по Латинской Америке. Но, он работает в МИДе, а там, сами понимаете, все повязаны незримыми нитями, продолжает старик. И, что существеннее, он, племянник того, кого надо. У него очень влиятельная тетя, что для наших краев редкость. Но тем не менее, закончить фразу Пак Тэхён не успевает. К фуршетному столу как раз в этот момент подходит солидный мужчина с цепким взглядом. При виде него дед мгновенно напрягается. Огромное вам спасибо, что уделили время. Если у меня еще будут вопросы по Китаю, знаю, к кому обратиться. Произносит старик так, будто темой разговора было что-то иное. Надо же, в Пекине действительно столько всего интересного. Нужно будет найти окно и выбраться. Раньше я бывал там только по работе. С этими словами Пак Тэхён поспешно хватает первую попавшуюся закуску, небрежно кивает на прощание и торопливо ретируется к товарищам по игре. Лян Вэй увлекает спутницу на поле для гольфа, подальше от подозрительного типа. «Это сейчас что вообще было?» – недоуменно спрашивает китаянка. К чему вдруг ни с того ни с сего этот странный монолог о туристической привлекательности столицы? «К нам только что подошел кто-то очень непростой», – Лян Вэй задумчиво хмурится. «А наш бравый господин перепугался, что тип может услышать. Вот и сделал вид, что мы обменивались впечатлениями». Китаянка в задумчивости закусывает губу. Понять бы, с какой стати он вдруг решил проявить участие, и сработает ли вообще его совет насчет МИДа. Хотя я, терять все равно нечего, сработает. Знаешь, у меня даже есть на этот счет предположение, впрочем, это уже совсем другая история. И сейчас, пожалуй, вопрос третьего порядка, не стоит забивать тебе голову. Нет уж, начал, договаривай, требует Ли Мэньюэ. Здесь замешаны какие-то враги, возможно, старик из противоборствующей группировки. Эти чеболи друг другу далеко не друзья, очень часто конкурируют за те же госконтракты и бюджетные вливания, делят внутренний рынок, влияние в политических партиях, ХМ. А еще, возможно, вражда и вовсе уходит корнями в какие-то мутные личные мотивы. Тут надо их родственные связи представлять, кроме прочего, вплоть до того, что есть одна классная невеста, а два их сына хотят на ней жениться. Или наоборот, один жених и две дочери из разных семей. Да мало ли из-за чего у них могут лбами сшибаться. Судовладельцы против медиабизнеса, промышленники против IT-компаний. Этот старик вполне может быть выходцем одного из таких кланов, которому не друзья другие. Ты думаешь, его желание помочь нам продиктовано именно этим? Просто очередной раунд войны кланов, враг моего врага, мой друг. Пожимает плечами Лян Вэй, и по большому счету нам абсолютно без разницы, какие именно мотивы движут этим пожилым корейцем. Куда важнее, что он дал рабочий совет, стоит в любом случае попробовать. Более того, опираясь на его слова, я могу сделать вывод. Готова услышать? Ли Мэньюэ коротко кивает. Я уверен, что твой дядя жив. Какие доводы? Корейские МВД и прокуратура тесно сотрудничают, особенно на верхних этажах власти. Это не Китай. О реальном положении вещей у нас я, признаться, имею весьма смутное представление. Ну, да не суть, не томи. Наш новый знакомый выразил твердую уверенность, что МИД обязательно пойдет навстречу и подключится к поискам. Сопоставляем эти два факта. Силовики старательно делают вид, что ничего не знают. Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не хотят. Твой родственник почти наверняка где-то там. Лян Вэй неопределенно машет рукой. Например, где? Есть идеи? Точно не в тюрьме. В этом случае вас бы непременно официально уведомили. Так что, скорее всего, он попросту находится где-то, скажем так, вне зоны доступа. В коме, без сознания, как-то так. Уж не знаю, в силу каких причин. Пока конкретного в голову не приходит. Нам нужно поговорить с ним, заявляет Ли Мэньюэ, переводя взгляд на мидовца, про которого рассказывал их новый знакомый. Глава 12. Мы неторопливо прогуливаемся по газону, наблюдая за молодым сотрудником МИДа, на которого указал пожилой кореец. Это довольно высокий и спортивный мужчина лет 30. По каждому его движению видно, что в гольф он играет давно и с удовольствием. Рядом с ним стоит его супруга в обтягивающем бежевом платье с глубоким вырезом на спине. Бросаются в глаза ее, кхм, полушария, который при весе около 45 килограмм выглядит очень ярко. Впрочем, чему удивляться, мы ведь в мировой столице пластической хирургии. У тебя есть что-нибудь с собой, например, симпатичный сувенир, который можно презентовать прямо здесь и сейчас? Кое-что найдется, Ли Миньюи утвердительно кивает. Покажи. Напарница достает из сумочки коробочку с ювелирным украшением достаточно серьезного бренда. Отлично. Теперь иди к фуршетному столу, а я к ним. Возьми какой-нибудь напиток яркого цвета. Напиток, удивленно бросает китаянка мне вслед. Во время очередного удара по мячу, оказываюсь позади чиновника и его жены. Прошу прощения, не помешаю, вежливо осведомляюсь по-английски. Мидовица пускает клюшку и оборачивается. Добрый день, улыбаюсь новым знакомым. Меня зовут Лян Вэй, я из Китая. Решил подойти познакомиться с лучшим игроком в поле зрения. Насколько я успел почувствовать по атмосфере, здесь самопрезентация, что-то очень близкое к норме. Очень приятно, господин Лян. Он слегка склоняет голову в приветственном жесте. Ким Дангсу, к вашим услугам. А это моя супруга, Чо Ерин. Вы давно увлекаетесь гольфом? Только начинаю. Именно поэтому решил подойти поговорить. Его жена не сводит с меня оценивающего взгляда. У моего мужа большой опыт, почти 10 лет за плечами. Уверена, если вы понаблюдаете за его игрой, сможете чему-то научиться. Да ладно тебе, я просто любитель, добродушно отмахивается Ким Дангсу, хотя по глазам видно, что жена польстила его самолюбию. Начал баловаться клюшкой еще студентом, когда в Штатах учился. Если честно, гольф здорово помог развить некоторые полезные в моей работе качества. Какие, если не секрет, любопытство даже изображать не приходится. Вот и светская беседа стартовала непринужденно. Хладнокровие, выдержка, умение смотреть на несколько ходов вперед. Без этого в моем деле никуда. Вы тоже бизнесмен, делаю вид, что не в курсе его профессии. Почти, хитро прищуривается он. Тружусь на дипломатическом поприще, если точнее, в департаменте Латинской Америки. Знаете, как это бывает, постоянно приходится с кем-то встречаться, о чем-то договариваться, искать точки соприкосновения. И давно вы в профессии, если не секрет, без малого 5 лет, охотно делится Ким Дангсу. До меня еще отец в МИДе работал, а сейчас вот тетя служит. Так что, выходит, я продолжатель династии. В наше время это довольно необычно. Мой дед еще до Корейской войны начинал, в глазах мидовца мелькает мягкий свет ностальгии. С тех пор дипломатия для нас, что-то вроде фамильной традиции. Вот и меня с детства готовили именно к этой работе. За увлеченной беседой никто из собеседников не замечает, как за спиной Чо Ерин бесшумно материализуется Ли Миньюи. В ее руках высокий стакан с темным газированным напитком, подозрительно смахивающим на колу. Замечаю ее растерянный взгляд и беру инициативу в свои руки. Это Ли Миньюи, мы вместе, я подхожу к ней и галантно беру под руку. Пока я представляю своей спутнице новых знакомых, Ким Дангсу удивленно переводит взгляд с меня на китаянку и обратно, явно озадаченной разницей в возрасте, не сильно внушительной, но тем не менее бросающейся в глаза. То же самое читается на лице его жены. Так вот, господин Ким, насчет гольфа, делаю шаг вперед. Моя нога наступает на шнурок собственной туфли. Я словно натыкаюсь на стену и взмахиваю руками, пытаясь ухватиться за воздух, чтоб не упасть. Моя левая ладонь врезается в локоть Ли Миньюи, по теории подлости, именно в правый. От неожиданного толчка ее стакан предсказуемо опрокидывается вперед, на светло-бежевое платье Чо Ерин. В последний момент я успеваю скрутиться, чтобы не утянуть за собой и спутницу, и плашмя падаю на аккуратно подстриженный газон, исхитрившись выставить вперед ладони, словно лягушка. Со стороны должна смотреться весело, констатирую отстраненно про себя, вслух говорю с мрачным видом. Ну и как здесь не ржать? Что интересно, свидетели происшествия в самом деле веселятся, видно по глазам, хотя откровенного хохота стараются избегать. Ну да, сцена еще та. Чо Ерин испуганно взвизгивает, ее глаза округляются от ужаса. Мое новое платье. Кореянка хватается за голову, затем красноречиво смотрит в мою сторону. Прошу прощения, обращается к ней моя напарница, очень точно вступая в игру. Брови Ли Миньюи домиком взлетают вверх в гримасе неподдельного раскаяния. Чо Ерин судорожно выгибается, пытаясь разглядеть масштабы бедствия, прилетела спереди, на бок и частично залетела на спину. Дорогой, что там? Ее муж бросает быстрый взгляд на расплывающееся пятно и досадливо цокает языком. прилично. Я тем временем с показной тщательностью завязываю злополучный шнурок и медленно поднимаюсь, отряхивая ладони. Незаметно для окружающих интересуюсь по-китайски. Убедительно, Миньюи на мгновение задерживает веки в опущенном положении. Оскар за лучшую мужскую роль. Это ведь была Кала, продолжает сокрушаться Чо Ерин, безуспешно пытаясь промокнуть пятно крохотным кружевным платочком. Ни за что не отстирается. Еще раз примите наши искренние извинения, горячо заверяет Ли Миньюи, в притворном раскаянии заглядывая в глаза Чо Ерин и старательно перехватывая инициативу. Я такая неуклюжая. Пожалуйста, окажите мне услугу. Какую? Кореянка без разбега озадачивается. Позвольте скомпенсировать. Китаянка достает небрежным жестом небольшую коробочку, обтянутую бирюзовой кожей. На крышке серебристым тиснением выведено название ювелирного бренда, известного, пожалуй, в мировом масштабе. Чо Ерин моментально забывает обо всем неприятном, когда она видит логотип. Внутри действительно то, о чем я подумала. То, что написано, уверенно подтверждает моя спутница. Оригинал Тиффани изначально предназначалось мне, но... Мне бы не хотелось уходить с сегодняшнего раута с такой моральной травмой, она очень правдоподобно кивает на чужое платье. Вас ни к чему не обязывает, это исключительно мои личные извинения. Кореец на мгновение напрягается. Я, государственный служащий, я, частное лицо, к тому же женщина, Миньюи, похоже, сделала выводы из импровизированной лекции накануне. Ваша супруга, тоже женщина, не смея вмешиваться в ваши личные отношения, просила бы вас, как главу семьи, дать мне откровенный ответ на откровенный вопрос. Какой? Дипломат явно не успевает мыслями за стремительно убегающей не в ту сторону беседой. У вашей жены могут быть свои отношения с другой женщиной, как с подругой, в которых какому угодно мужчине делать нечего. У нас в Китае в порядке вещей, простецки объясняет китаянка, предвосхищая рванувшие вверх чужие брови. Если так ставить вопрос, муж резко озадачивается, добросовестно размышляя над услышанным. Если это подруга из приличной семьи, варианты могут иметь место. Однако, кореянка оглядывается на него, решительно набирает воздух, в последнюю секунду удерживается и ничего не говорит. Затем двумя руками принимает коробочку из рук Ли Миньюи и приоткрывает крышку, заглядывая внутрь. На лице женщины расцветает искренняя чистая улыбка. Ким Данг Су, наблюдающий метаморфозы второй половины, проглатывает окончание фразы и разворачивается ко мне. «Снимаю шляпу перед вашим уровнем», — кореец прикладывает ладонь к груди. «Вам ведь лет 18?» «17», — вежливо поправляю. Глаза мидовца удивленно расширяются. «А могу спросить, чем вы занимаетесь?» «Сейчас я учусь в университете Цинхуа, в Китае, охотно делюсь я, факультет политологии». «О, ну разумеется», — понимающе улыбается Ким Данг Су, резко успокаиваясь. Думает, я мажор, и даже не представляет, что на бюджет в Цинхуа поступил чисто случайно, вполголоса по-китайски поясняю Ли Миньюи, пока чита увлеченно изучает содержимое подарочной коробочки. Пусть лучше и дальше пребывает в блаженном неведении, едва слышно обозначает губами она, для дела полезнее. Чо Ерин тем временем что-то быстро и эмоционально наговаривает мужу по-корейски, нервно комкая испорченный подол. Тот внимательно выслушивает, согласно кивая. Мидовец достает ключи от машины, передает жене. «О чем они?» – спрашиваю Ли Миньюи. «Насколько поняла, Чо Ерин хочет уехать переодеться, а муж останется. Сегодня ведь воскресенье, у него единственный выходной. Раньше времени сворачивать партию не хочет, предлагает отправиться одной. Если вдруг она не захочет сюда возвращаться, он потом на такси доберется». Жена согласилась, обратно вернется или нет, по ее словам, не ясно. Четкого ответа не дала, сказала, будет зависеть от пробок, но скорее всего ее можно ее не ждать, это тебе мой женский комментарий. Точно, нюанс важен, точнее не бывает, вечером объясню подробно. Прошу меня извинить, кореянка переходит на английский, по понятным причинам вынуждена вас покинуть, очень рада была познакомиться. И мы, отвечаю за двоих. Ким Данг Су проводит жену долгим взглядом, затем со вздохом поворачивается к нам. «Что же, господин Лян, раз уж представилась такая возможность, могу дать вам пару уроков. Отличная мысль, оживляюсь я, буду вам премного признателен. Только сначала приведу себя в порядок после падения», бросаю на Ли Миньюи красноречивый взгляд. «Моя спутница будет счастлива составить вам компанию. Она поклонница гольфа не меньше меня, уж поверьте». Одарив Ким Данг Су ослепительной улыбкой, Китаянка склоняет голову. Почту за честь. Всегда мечтала поучиться у настоящего мастера. Что ж, прошу вас, госпожа Ли. Кореец протягивает клюшку. Напоследок она бросает на меня выразительный взгляд через плечо. Без слов ясно. Она берет ситуацию под свой контроль, и мне следует поторапливаться. Возвращаюсь на террасу и вижу еще одного пожилого корейца с бокалом коньяка и сигарой. Английским старик не владел, но мне достаточно было жестов, чтобы с ним объясниться. Он с добродушной улыбкой открыл небольшой хьюмидер, приглашающе кивая на его содержимое. Беру сигару и направляюсь к выходу из клубного домика. До стоянки идти и идти, а Чо Ерин нигде не видно. Значит, как я и думал, она сначала решила забежать в уборную. Выйдя на крыльцо, Чо Ерин видит перед собой Лян Вэя, небрежно облокотившегося на перила. Юноша задумчиво смотрит вдаль, время от времени делая затяжки. В его руке сигара. В воздухе висит терпкий аромат табака. «Ты уже здесь, мой ловкий друг из Китая?» Весело роняет она, спускаясь по ступеням. От ее предыдущего плохого настроения теперь нет и следа. Не поверите, на что иногда приходится пойти мужчине, чтобы перемолвиться парой слов с очаровательной женщиной без лишних свидетелей, парирует Лян Вэй. «Позвольте проводить вас до машины», она окидывает юношу оценивающим взглядом с головы до ног, явно заинтригованная недосказанным. Кореянка отводит в сторону локоть, давая понять, что не против компании. Сделав последнюю затяжку, юноша оставляет сигару в пепельнице и шагает вслед за женщиной. «Насчет ваших последних слов, Тиффани не может не заинтересовать, даже в таком контексте. Поясните, что имели в виду?» Кореянка непринужденно улыбается. Прозвучало как некая неизвестная грань культуры далекого Китая, ахаха. Что тут неизвестного? У нас острый дефицит женщин по понятным причинам, пожимает плечами подросток, подстраиваясь под чужой темп ходьбы. Знали бы вы, на какие только ухищрения не идут порой мужчины под давлением общества, и это только чтоб найти себе супругу. А уж если о чем-то более хаем приятном, Лян Вэй вздыхает. Даже простое общение с совершенной женщиной, немалый бонус, если оно неформальное. Особенности менталитета и культуры. Лично в моей системе приоритетов замужество стоит на первом месте, женщина становится нарочито серьезной. Потому что вам около 30, вы семейная персона из страны строгих взглядов, подхватывает парень, и это логично. Но у нас, во-первых, чуть посвободнее, мы менее консервативны. А во-вторых, когда я достигну вашего возраста, может и у меня будут ваши приоритеты, если не жестче. Но сейчас первая тройка устремлений значительно отличается от ваших. Стесняюсь спросить, какие же такие устремления не по годам развитый юноша имеет в виду? Иронизирует госпожа Чо, намеренно замедляя шаг. Простите, если отвечу вопросом на вопрос, валяйте. Все равно никто не видит и не слышит. Какой главный приоритет у 17-летнего человека мужского пола, у которого от возрастных гормонов все дымится? Думаю, вы и сами прекрасно понимаете. Несложно предположить, ухмыляется госпожа Чо. А на втором месте тогда что? То же, что и на первом. Ахаха. Потому что с первого раза в нашем возрасте никогда ничего не получается. Забегая вперед. И третий такой же, как второй. Мало женщин могут похвастаться, что к ним всерьез подкатывает кто-то на 10 лет младше, веселится кореянка. Что ж, бонус за находчивость. Продолжай. Да я уже все сказал. Разве что еще поговорка. Какая? Никто никогда не узнает, сколько сил, средств и времени тратит мужчина, чтобы воспользоваться секундной женской слабостью. Чо Ерин заливается звонким смехом и хлопает собеседника между лопаток, поворачивая к своему автомобилю на парковке. Вот и дошли, с видимым сожалением констатирует Лян Вэй. Кстати, кореянка вопросительно изгибает бровь. Вы сегодня пили алкоголь? Видел своими глазами, произносит он как бы между делом, совсем чуть-чуть, делано возмущается собеседница, затем скучнеет. Было дело, граммов 50, не больше, и все же, вы всерьез намерены сесть за руль, прошу заранее извинить, если влез не в свое дело. А, ты же не знаешь, тянет женщина, понимаешь, я из такой семьи, в общем, могу себе позволить некоторые вольности. Да, конечно, я осознаю, что абсолютно не права, мне стыдно и завтра утром будет еще стыднее, она картинно хлопает ресницами, словно кукла. Но сегодня все есть как есть, а в испачканном платье в гольф-клубе мне делать нечего. Кстати, к моему великому сожалению, Если что, замечает кореянка. Эй, что за взгляд? Чего так смотришь? Удивлен, что вы сами за рулем. Казалось, люди вашего круга непременно держат для таких случаев водителя. Водитель у нас есть, но он больше возит детей и родителей. Просто вызывать в воскресенье рука не поднялась, единственный выходной у человека, который впахивает более десятка часов в сутки. Согласен, этот день хочется провести в кругу семьи, признает Лян Вэй. Госпожа Чо продолжает. Да и много пить я не собиралась, так, слегка, для настроения. Доеду без проблем, в своих силах уверена. Тем более, по выходным полиция не так рьяно патрулирует Сеул. Отчаянно, с нечитаемым лицом констатирует китаец. Ай, я тебя умоляю, если даже попадусь, уладим вопрос на месте. В конце концов, связи есть, денег тоже никто не отменял. Но это секрет, никому не говори, женщина снова звонко хохочет. А вы разве не планируете вернуться к мужу? Невзначай интересуется собеседник. После переодевания, Чо Ерин качается с каблуков на носки и загадочно улыбается. Знаешь, по секрету скажу, еще полчаса назад я и сама так думала. А сейчас мои планы несколько переменились. Господин Лян, не скажите, чего именно вы хотели? Зачем напросились меня проводить? В ее голосе звучат одновременно официоз и любопытство. Шутите по мне, все более чем очевидно. Чего может хотеть дымящийся 17-летний пацан от красивой, умной, позитивной женщины, которой порой бывает скучно с супругом? Чо Ерин медленно кивает, на миг ее глаза удивленно расширяются. Но очень скоро удивление сменяется ехидным прищуром. Занятная постановка вопроса, только не пойму, в чем подвох. У тебя ведь уже есть подружка, к тому же, младше меня, вы просто не представляете, какие у нас требовательные женщины, мрачно отвечает китаец. Даже поговорка есть, сперва женитьба, остальное потом. И если вам так интересно, у нас с ней ничего не было. Да ладно, пока непонятно, в каком направлении мы движемся. И потом, если уж на чистоту, у Ли Минюи есть подруга и она мне нравится куда больше. Кстати, именно эта подруга нас и познакомила. Хм, женитьба, приоритет номер один, напоминает Лян Вэй. А она тоже старше меня. И это, на самом деле, удручает. Только это тоже секрет, вы тоже никому не говорите. То есть, изумляется кореянка. Подумаешь, старше. По-моему, разница в возрасте, сущий пустяк. Какие наши годы? Были бы чувства, нет, вы просто не думали на перспективу, госпожа Чо. Вот представьте, мне 42, я еще ого-го, полон сил и желания, а моей благоверной под 50, детей она рожать больше не может по чисто физиологическим причинам, климакс на носу, если уже не начался. Да и вообще знаете, в таком возрасте зачастую нашим женщинам все это уже не интересно, я об интимной стороне семейной жизни. Чо Ерин молча таращится на собеседника. Может, оно и ничего, будь мы в Европе какой-нибудь, продолжает тот. Там много молодых и незамужних женщин. А в Китае даже по статистике на 10 мужчин приходится всего 7 женщин, а статистика наша очень часто ошибается. Ха-ха-ха, ничего себе, впечатлил так впечатлил. Всегда перспективы интима на 25 лет вперед просчитываешь. Знаете, в чем отличие по-настоящему мудрого от умного? Мудрец никогда не угодит в ситуацию, из которой умник с честью выпутается. Ахаха, Чо Ерин вновь хлопает знакомого между лопаток. Я это все к чему? Давайте, я за руль сяду, отвезу вас, выпили, не дожидаясь вопроса, добавляет подросток. Причина более чем веская со всех сторон. А тебя твоя не заждется? Госпожа Чо иронично вздергивает бровь. Я ей напишу, юноша достает смартфон. Пальцы быстро скользят по экрану. Допустим, тянет женщина. Но есть еще вопросы. Откуда у тебя права? В ее голосе проскальзывают нотки профессионального интереса. Тебе же 17, сам сказал. Так я из деревни. Получил наше муниципальное разрешение на обучение и вождение сельскохозяйственных транспортных средств. У нас в порядке вещей. Суншугау, могу районный центр назвать, если оно вам что-то скажет, или сами на карте посмотрите. Фигасе, кореянка впечатляется и даже присвистывает вопреки всем правилам этикета. А что за сельхозтранспорт? Трактор, грузовик до 5 тонн, прицеп, удивляется китаец. Еще, комбайн, не в курсе, как у вас, у нас и на него надо. Поэтому легковушка у меня открыта автоматически. Если остаюсь в Корее меньше 2 недель, по соглашению могу пользоваться своими китайскими правами. Это же все знают. Хм, вы мне в Корее не имеете права их выдавать до 18, продолжает Лян Вэй. Я и сам за строгое соблюдение правил. Но он поднимает вверх указательный палец. Запретить пользоваться теми, которые обязаны признать, вы не можете. Такая вот дырка в законе, он разводит руками. Я сяду за руль, Хань вежливо, но настойчиво перехватывает ключи у собеседницы. Ладно, госпожа Чо после секундного колебания сдается. Поехали. Она обходит машину по дуге и садится на сиденье пассажира. Глава 13. Мотор автомобиля тихо урчит, когда они выезжают со стоянки. Кореянка быстро вводит адрес в навигатор и перед водителем разворачивается маршрут, ведущий в самое сердце Сеула. Несколько минут проходит в задумчивом молчании. После нескольких откровенных взглядов в ее сторону госпожа Чо колеблется, однако решается нарушить тишину. «Я так подумала, давай все-таки обойдемся без продолжения». Заметно, что слова даются ей с трудом. «Я семейная женщина и мужа, несмотря ни на что, все равно люблю. Не смогу спокойно смотреть любимому человеку в глаза после измены. Совесть будет мучить, буквально изводить, это я знаю. Откуда вы знаете, если не секрет?» Ровно интересуется юноша, не отводя глаз от дороги. «До встречи с ним у меня были серьезные отношения», с тяжелым вздохом произносит она. «Я была молода, любопытна, хотелось всего и сразу. В общем, решила поэкспериментировать на стороне с полной противоположностью своего парня. И потом 4 месяца места себе не находила от чувства вины и стыда. Долго не решалась признаться ему, но все же призналась». Лян Вэй бросает на нее быстрый взгляд. «Да, и, как несложно догадаться, мы тут же расстались». Кореянка переводит взгляд в окно и смотрит на свое отражение. «Хотя я его понимаю и ничуть не осуждаю. Сама вряд ли смогла бы простить подобное и делать вид, будто ничего не произошло. Мало кто может закрыть глаза на такое. Большинство лишь делают вид, что простили, пытаясь вытеснить из памяти болезненный фрагмент. Эта дорога всегда ведет к мучениям», философски комментирует госпожа Чо. «С Ким Дэнг Су я планирую прожить всю жизнь, так что давай не будем заходить дальше. Прости, что подала ложные сигналы. Это все алкоголь. Будь вы полностью удовлетворены в нынешних отношениях, вряд ли сказали бы мне то, что сказали». «Даже под градусом», парирует собеседник. Его слова явно задевают женщину за живое. Кореянка задумчиво теребит край испорченного платья. «Скрывать не стану, у нас есть определенные проблемы. Мы над ними активно работаем», признается она. «Пойми меня, ты молод, лет на 15 моложе мужа. Полагаю, с эрекцией у тебя все в порядке, что тоже немаловажно». Последняя фраза ставит жирную точку, отметая все возможные вопросы. «Что ж, ограничимся легким флиртом», без паузы тожит юноша. «Тогда могу я попросить об услуге, в качестве компенсации, никаких претензий, если откажетесь». «Интересно», тянет Чоерин, вскидывая бровь. «Прости заранее, если так и будет. Все зависит от сути просьбы. На территории вашей страны пропал гражданин Китая». Кореянка мгновенно переводит на парня серьезный взгляд. «Есть подозрение, что его удерживают собственные родственники», продолжает тот. «Член твоей семьи», уточняет она. «Нет, речь о дяде Ли Миньюе. Ради его поисков мы прибыли в Корею. А я здесь при чем? Нам сообщили, что помощь в этом вопросе внутри всех ваших госструктур способен лишь МИД. А контактом указали тетю вашего мужа. Могли бы вы подсказать, как на нее выйти? Я сейчас словно перед запертой дверью, и боюсь даже прикоснуться к ручке». «Спасибо, что поделился», немного помолчав, отвечает госпожа Чо. «Закон обязан встать на вашу сторону, и я искренне вам сочувствую, по-человечески. Но сейчас ответь-ка на мой вопрос. Ты только ради этого решил меня проводить и подвести до дома? Просто ловко подкатывал под свои нужды?» Внешне Чо Ерин сохраняет невозмутимость, но внутри разливается неприятная горечь обиды. И не только. Внезапно машина сворачивает на обочину и резко тормозит. Кореянка испуганно вскрикивает, ее бросает вперед, но ремень безопасности вовремя удерживает на месте. «Зачем ты?» Не дав ей договорить, Лян Вэй стремительно отстегивает ее ремень и давит кнопку, опуская спинку сиденья. Чо Ерин потрясенно приподнимается на локтях, глядя, как он преспокойно расстегивает ширинку и стаскивает брюки до колен. «Эй, подожди, ты что творишь? Как порядочный мужчина, я могу доказать искренность своей симпатии к женщине только одним способом», серьезно заявляет юноша, берясь за резинку трусов. Вот прямо сейчас и докажу, что не из-за чужой родственницы, чтоб у красивой женщины не возникало лишних мыслей, не соответствующих реальности. Стой, не надо, остановись, ты мне уже все доказал, а поздно. Парень опускает резинку, трусы звонко щелкают о живот. На всякий случай, эта женщина способна, с технической точки зрения, переспать с тем, кто ей совсем не нравится. Чо Ерин рассеянно хлопает глазами. Мужчина, нет, по одной простой причине, назидательно продолжает китаец. Эрекция, нет интереса, нет и ее. Нам в этом плане куда проще доказать искренность в отношениях, пардон за натурализм. Чо Ерин багровеет, глаза лезут на лоб от нетривиальности аргументации. Все, я убедилась. Прости за недоверие. А сейчас, пожалуйста, остановись. Умоляю, исключительно из уважения к вашим семейным ценностям, парень нехотя натягивает штаны обратно. Кореянка с облегчением переводит дух. Теперь два варианта. Давайте договариваться, спокойно продолжает Лян Вэй, застегивая ремень и усаживаясь обратно. Либо это, либо помогаете связаться с тетей. Считайте, что шантаж. А если не получишь ни того, ни другого, с внезапным интересом уточняет собеседница, почувствовав, что непосредственная угроза миновала. Тогда утру скупую мужскую слезу, в замке поворачивается ключ зажигания, и пойду топить печаль в алкоголе, сетуя на несовершенство мира. Ладно тебе, Чо Ерин прыскает со смеху. Так и быть, помогу с тетей. Она берет в руки смартфон и начинает листать контакты. Как доедем, дам тебе ее номер и организую вам встречу на завтра, продолжает кореянка. Сегодня она явно не захочет обсуждать работу. Сами организуете? Без мужа? Удивленно интересуется Лян Вэй. Конечно, у нас с ней отношения куда лучше, чем у нее с ним, кивает Чо Ерин. Как так получилось? Ой, сам не поверишь, женщина на мгновение отвлекается от смартфона. Нас с ней вечно словно судьба сводила. Сначала в один клуб по вышиванию записались, потом в университете встретились. Я работала над магистерской диссертацией, а она над докторской, и обе у одного руководителя. Конечно, мы и раньше были знакомы, но до совместной учебы редко общались. Это было до замужества, да. Я благодаря ей познакомилась с Ким Дангсу. Она показала мне его фотографии, предложила организовать свидание, а я не возражала. У них отношения так, нейтральные, а у нас с ней очень хорошие. Так что муж мне точно не нужен для организации вашей встречи, снисходительная улыбка. У юноши загораются глаза. Он начинает тарабанить пальцами по рулю и пританцовывать сидя. Последняя попытка для очистки совести. Может, еще раз увидимся? С надеждой спрашивает он. Когда пойдем вместе к тете? Раз вы так хорошо ладите, то меня есть кому представить. Чо Ерин бросает на него настороженный взгляд. Может и увидимся, отрицать не буду, но давай на этом притормозим. После некоторых колебаний отвечает она. Или я приеду к тебе в Китай, и будешь доживать со мной, навсегда или никак. Навигатор уведомляет, что до конца маршрута осталось 200 метров. Понял, пошел, надвигая шапку на глаза и развернувшись в мужской тоске, торопливо выпаливает китаец. Оказавшись у нужного дома, Лян Вэй прощается с кореянкой и выходит из автомобиля. Водительское место тут же занимает хозяйка. «Притормози», — окликает она его через открытое окно. «Ты же номер тети не записал. Позвони ей прямо в 7 утра, скажешь, что от меня, я ее предупрежу». Юноша хлопает себя ладонью по лбу. «Вот же я дурак, мы же были на общественном мероприятии. Думал, найду тебя в Вичате в списке участников. Сейчас так бы и ушел. А что такое Вичат?» Удивленно хлопает ресницами Чо Ерин. «Да ладно, проехали», — отмахивается Лян Вэй. «Давай номер. Отель Ривьера. Утро. Мое утро начинается с бодрящего душа. Из ванной комнаты выхожу освеженный и полный сил. Беру в руки смартфон и усаживаюсь на край кровати. Ли Минью и подготовилась к моему приезду и сняла люксовый номер, прямо напротив своего. Если честно, я не планировал задерживаться в Корее на ночь, но жизнь вносит свои коррективы, и не всегда все идет по намеченному сценарию. Открываю Вичат и вижу ответ от администратора на мое вчерашнее сообщение о том, что мне придется остаться в Корее еще на денек. Чень Айлинь прислала смайлик с поднятым вверх пальцем, но тут же ненавязчиво напомнила, что во вторник ожидается приход управляющего. Ее намек более чем прозрачен. Нужно во что бы то ни стало к его визиту выйти на смену. Что ж, остается надеяться, что встреча в МИДе пройдет гладко и продуктивно. Тогда этим вечером я уже буду в Пекине и не придется переносить многообещающее свидание со старшим лейтенантом до следующих выходных. Ровно в 7 утра набираю номер, который дала мне Чоерин. После нескольких гудков в трубке раздается приятный женский голос. «Йобасео, доброе утро», начинаю по-английски. «Меня зовут Лян Вэй. Чоерин должна была предупредить вас о моем звонке». «Да, господин Лян», отвечает собеседница. Ее голос звучит собрано. «Я в курсе вашей проблемы. Прошу вас прибыть через 2 часа в здание МИД для продолжения разговора. По прибытии подойдите к стойке регистрации и представьтесь. Вас проводят в нужный кабинет». «Хорошо, понял», киваю я, хотя она, конечно, не может этого видеть. «До встречи». После звонка направляюсь в соседний номер, где остановилась моя напарница. Несколько раз настойчиво стучусь в дверь, но ответа нет. Проходит около минуты. Наконец, до моего слуха доносятся неторопливые шаги. Дверь медленно открывается, на пороге появляется Лиминьюэ. На ней наспех запахнутый белый халат, точно такой же, как сейчас на мне. Волосы китаянки слегка растрепаны, а глаза едва приоткрыты. Похоже, я ее разбудил. «Что-то ты рановато», сонно тянет она, зевая и прикрывая рот ладонью. «Уже 7, бодро сообщаю, окидывая ее взглядом. «Ты что, еще спишь?» «Серьезно», она удивленно поднимает руку и смотрит на часы. От увиденного Лиминьюэ моментально просыпается. «Ты позвонил, нас примут». «Да, все в порядке. Через 2 часа едем в МИД. Советую поторопиться и привести себя в порядок. Не забудь захватить все имеющиеся документы». За 10 минут до назначенного времени мы входим в здание Министерства иностранных дел. Миновав процедуры проверки безопасности, направляемся к стойке ресепшена. Просторный холл выглядит строго и официально. Мраморные полы, высокие потолки, на стенах портреты высокопоставленных лиц. «Здравствуйте. Меня зовут Лян Вэй. Я записан на прием в 9 утра. Обращаюсь к сотруднице в форменной одежде, возрастом примерно с мою напарницу. Девушка бросает на меня быстрый взгляд и переводит внимание на монитор компьютера. Минуту, ее пальцы порхают по клавиатуре. «Да, вижу. Прошу, пройдите за мной. Госпожа Симхиджу готова принять вас». Мы следуем к лифту и поднимаемся на 6-й этаж. Шагая по широкому коридору, я невольно всматриваюсь в традиционную каллиграфию на стенах и фотографии важных деловых встреч. Коридор кажется бесконечным, с множеством одинаковых помещений, только таблички с именами отличают их друг от друга. Сотрудница МИДа останавливается возле одного из кабинетов и открывает дверь, пропуская нас внутрь приемной. «Прошу, присаживайтесь. Подождите немного, скоро госпожа Сим подойдет». В воздухе витает аромат жасминового чая и едва уловимый запах типографской краски. Солнечный свет, проникающий через высокие окна, играет на полированной поверхности массивного стола из красного дерева. Мы с Лиминьюэ устраиваемся на диване. В ожидании она постукивает пальцами по кожаной папке с документами, которую держит на коленях. Спустя пару минут дверь открывается, в приемную входит женщина с аккуратным каре, в темно-синем костюме. Если бы не знал, что ей 45, то без колебаний дал бы чуть за 30. Уверенной походкой чиновница направляется к своему столу. «Прошу», она указывает на 2 кресла напротив. «Делаем, как говорят». Прямо за спиной госпожи Сим висит государственный флаг Кореи. «Спасибо, что согласились нас принять», со всей благодарностью начинает напарница. Кореянка кивает и переводит взгляд на меня. «Господин Лян, какова ваша цель визита?» «На территории вашей страны таинственным образом пропал гражданин КНР по имени Ван Сямин. Кем он вам приходится?» уточняет чиновница. «Он мой дядя», перехватывает вопрос Лиминьюэ. «Хорошо, продолжайте. Он не выходит на связь уже более 5 месяцев. Его жена, гражданка Кореи, утверждает, что проводится расследование, однако отказывается предоставить какую-либо информацию на этот счет». «В связи с чем?» Госпожа Сим вопросительно поднимает бровь и вновь переводит взгляд на мою спутницу. «У нас очень натянутые отношения. Она не хочет, чтобы китайские родственники вмешивались в дела ее семьи. Но как же иначе? Он ведь и наш член семьи. Вы обращались в консульство?» «Да, это было первое, что мы сделали», киваю. «К сожалению, безрезультатно. Пожалуйста, помогите установить его местонахождение. У нас имеются паспортные данные, фотографии и другие документы». Лиминьюэ протягивает кореянке кожаную папку. Та принимает и задумчиво изучает содержимое. Когда чиновница поднимает глаза, я замечаю, как в них мелькает тень колебания. Возможно, подобные дела выходят за рамки ее компетенций, но у работника МИДа ее уровня должны быть рычаги давления. «Госпожа Сим, у меня сейчас нет ничего, что я могу вам пообещать, кроме своего обаяния и умения общаться», — обезоруживающе улыбаюсь. «Я студент университета Цинхуа, факультет политологии. Знающему подстрочник ясен, она наверняка из таких. Чтоб проверить, достаточно зайти на сайт вуза, в список первокурсников. Я уверен, однажды мы с вами встретимся как коллеги по ремеслу».